Глава 63. Через несколько дней полковник Пратчетт принес хорошие новости. Его брат согласился взять мои земли в аренду и предложил довольно приличную сумму. Теперь мне нужно было снова ехать в город, чтобы заключить сделку и получить деньги у поверенного семьи Эджертон. Даже в водовороте повседневных дел история с алмазами, короной и древними королями все не выходила у меня из головы. Мне нужно было с кем-то обсудить и принять решение по этому вопросу. И, конечно же, для разговора я выбрала Дона Ивена. Охотник выслушал меня, ни разу не перебив, после чего, задумчиво почесав затылок, сказал: «Возможно, ты и права, леди. Но если Адам нашел сокровище древних королей, то наверняка уже все прибрал к рукам. Корона тому доказательство». «А что, если нет? Адам очень умный и хитрый. Он прекрасно понимал, что вокруг него обычные разбойники, головорезы, которые готовы мать родную продать за золото. Думаете, Норфолк смог бы обуздать их жажду наживы? Да разбойники прикончили бы его самого прямо у этих сокровищ. И вообще, вряд ли Адам собирался делиться тем, что он считает своим по праву». «Мне нечего возразить, ты говоришь правильные вещи», — задумчиво согласился со мной охотник. «Ну тогда нужно искать то самое место, где лежат сокровища. Скорее всего, это пещера. Ведь не зря Норфолк выбрал место для своего лагеря у подножья гор. Вот только поиски могут занять полжизни. Я предполагаю, что у Адама была карта или что-то подобное. Может, какие-то записи, в которых упоминается о кладе. Не мог он его найти просто так, если вообще нашел. Это ведь только предположение». По дороге в город я, не переставая, размышляла о словах Дона Ивена. «Карта или какие-то записи?» Но если что-то подобное имеется в наличии, возможно, и Брюс знает о них, только даже не подозревает об истинном назначении или смысле. Приехав в столицу, я сняла номер и сразу же отправилась на встречу с братом полковника. Это был приятный мужчина средних лет, совершенно не похожий на Пратчетта. Полковник мог похвастаться и ростом, и внешностью, а вот его брат выглядел совершенно иначе. Невысокий, полный, с ранней сединой в рыжих волосах. Мы обсудили условия сделки, заверили ее документально и разъехались. Мой арендатор в банк, а я по магазинам. Мне нужно было купить новые белые скатерти, ткань для наперонов, кувертов и чехлов на стулья, салфетки и шторы. Плюс к этому я собиралась приобрести посуду и столовые приборы. Наперон. Мини-скатерть, которая прикрывает столешницу поверх основной скатерти. Куверт. Конверт для столовых приборов. После успешного выполнения всего намеченного, до гостиницы я добралась настолько уставшая, что мгновенно уснула под шум осеннего дождика, который тихо барабанил в окно, расслабляя и убаюкивая, будто мамина колыбельная. Утром, несмотря на хмурое небо, дождь и грязные мостовые, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Увидев меня, поверенный Пиппер Слайерет покраснел, тем самым подтверждая свое участие в заговоре вдовствующей герцогини. Он суетливо кланялся, прятал глаза и говорил, не умолкая: «Господин Слайерет, будьте добры выписать мне чек на ту сумму, которая вчера поступила на счет герцога». Перебила я его невнятное бормотание. Чувство неприязни к этому человеку не уменьшилось. Мне хотелось поскорее закончить дела с этим неприятным типом, поэтому я говорила довольно грубо. «Да-да, конечно». Он быстро выписал чек и протянул его мне. «Вот, ваша светлость». «Вот именно, ваша светлость». Я помахала чеком перед его носом. «Впредь будьте осторожны, участвуя в разных аферах против меня». Этим же утром я обналичила счет и, загрузив все свои покупки в экипаж, отправилась домой. Погрузившись в ежедневные заботы, я совершенно забыла о том, что в таверну должны наведаться с инспекцией дамы высшего света. Но мне об этом напомнило письмо от леди Робеспью. В нем она предупреждала, что светские львицы явятся в день праздника Мессы всех святых. Я догадалась, что в нашем мире его называли Хэллоуин или День всех святых. До праздника оставалось 3 дня. Уже были готовы мятный шоколадный ликер для коктейлей, но мне этого показалось мало, и чтобы совсем сразить гостей, я решила приготовить тот самый Б-52. Да-да, тот самый горящий коктейль слоями. Для него мне пришлось сделать еще сливочный, кофейный и апельсиновый ликеры. Осталось решить, что мы будем подавать из еды. Думал я недолго. Все наши блюда были вкусными, поэтому на первое подадим сырный суп с гренками, на второе — шашлык классический, салат «Цезарь», картофель фри, форель, запеченную на гриле. Десертом будут лимонад и пончики. Достав из шкафа платье, которое заказала портнихе еще в прошлом месяце, я приложила его к себе. Оно было простого фасона, но из дорогой ткани и украшено нежным кружевом. То, что нужно. Платье отлично подойдет для такого случая. По моей просьбе Рон привез из деревни целую тележку ярко-оранжевых тыкв. Он занес мешок в таверну и, поставив его на пол, спросил: «Пенни, а зачем нам столько?» «Будем делать светильники Джека». Я подмигнула Холли, которая с любопытством рассматривала тыквы разного размера. В прошлой жизни я никогда не понимала этого праздника и всегда насмешливо наблюдала, как девочки-официантки портили плоды осени. Но здесь не знали такого обычая, и мне захотелось внести немного яркости в хмурые осенние дни. Да и малышке наверняка понравится. Устроившись на полу у камина, мы взялись за дело. Сначала я вынула мякоть из тыквы, потом нарисовала на ней рожицу и аккуратно вырезала ее ножом. Смазав голову маслом, чтобы отсрочить гниение, поставила внутрь свечу. Задув все остальные, я подожгла ее, и в полумраке комнаты Джек засиял своей зловещей улыбкой. «Пенни, мне нравится Джек!» Холли прижалась ко мне, восхищенно глядя на светильник. «Давай сделаем еще что-нибудь!» «Давай!» Мне вдруг захотелось украсить весь дом. Пусть и у нас поселится осенняя сказка. Из маленьких тыковок мы смастерили подсвечники, а из средних — вазы, в которые поставили букеты из опавших листьев и осенних цветов. Остальные тыквины отправились на крыльцо вместе с венками из гроздьев рябины, веточек, шишек и перьев папоротника. Мы немного полюбовались своим творением, но пришлось поторопиться в дом, потому что начал накрапывать холодный дождик. «Ну что, пойдем сварим волшебный сок?» Я взяла Холли за руку. «У нас столько тыквенной мякоти!» «Волшебный сок?» — восхищенно прошептала девочка. «А почему он волшебный?» «Потому что после него снятся сказочные сны». Я подхватила ее на руки и переступила порог дома. «Самые сказочные». Порезав мякоть на кусочки, я залила ее водой и поставила на огонь. После кипения проварила минут 20 и размяла, чтобы не было ни единого комочка. Добавила мед, немного лимонного сока и сливок. На наш огонек заглянул и Дон Ивен. Охотник принес мешочек каштанов для Холли. Это был самый уютный вечер за последнее время. Вся семья собралась у горящего камина с кружками волшебного сока. Ради праздника я взяла из буфета апельсиновый ликер и понемногу добавила взрослым. «За тебя, Пенни!» Старый Гудвин поднял свою кружку. «Будь счастлива, детка. Ты это заслужила, как никто другой». Я благодарно улыбнулась в ответ своему надежному другу. Для меня счастье заключалось в простых вещах. В тишине вечера, в аромате свежеиспеченного пирога, возможности наблюдать, как колышется лес за окном. Эти простые радости наполняли мою жизнь смыслом, создавали ту самую уютную гавань, в которую так приятно возвращаться после бурного дня. И никакие слова, даже самые искренние пожелания не могли сделать этот смысл еще полнее. Я уже нашла свое счастье, и оно было здесь, рядом,